Встреча восьмая. 6 ноября 2007. Доброе всем утро. С возвращением. Вы пришли первыми этим утром. Только одно условие. Никаких выражений благодарности и как все замечательно и гладко идет. Я знаю, как у вас все хорошо проходит, и я также полон благодарности, как и вы. Это последний день и ваш последний шанс. Это как последний автобус из ада, на который вы можете сесть. Так что давайте ваши проблемы. Это не обязательно должны быть проблемы, но хотя бы вопросы. Что ж, я должен вам сказать, что я провел в аду чуть больше суток. В таком аду, которого никогда не испытывал в жизни. Меня смутило то, что, как мне кажется, вы говорили в другой вечер. Я не уверен на 100%, что вы это говорили. Слова иногда проходят сквозь меня, я даже могу слышать, но не ухватывать суть. Но все же я был смущен. Теперь я хочу все выяснить. В общем, когда мы пытаемся выяснить, кто смотрит, ощущает вкус, прикосновение и так далее, и в то же время случается непроизвольное отбрасывание границ этой личности, и тогда остается только чистое, кристальное, ясное видение, ощущение и прочее. Это состояние? Разумеется, то, чего не было здесь, а теперь это здесь, и потом это исчезнет опять. Это состояние. Тут ничего плохого нет, никакой ошибки. Это всего лишь состояние. Некоторые состояния на самом деле прекрасны. Их приятно переживать. Они гармоничны с реальностью. Некоторые состояния ужасны, невыносимы. Они не гармонируют с реальностью. Но какое бы ни было состояние, у них всех одна природа. Они возникают, некоторое время играют свое, а потом они проходят. Состояния, которые находятся в гармонии с реальностью, напоминают обоюдоострый меч. С одной стороны, они вдохновляют нас, чтобы продолжать. С другой, мы можем принять их за реальность. Отвечает ли это на ваш вопрос? О да, я просто обескуражен. Правда? Точно. И кто же это? В какой форме выражается это ваше состояние? Что вы имеете в виду? Можете повторить? Какую это принимает форму? То, что я обескуражен? Да. Я ужасно обескуражен. Кажется, что все, что я делал прежде, ничего не значит. Ничто не имеет значения. И что с того? Разве это такая катастрофа? Я еще не на краю прямо сейчас, но такое ощущение, что все может перелиться в другое русло. И да, это катастрофа, потому что эта личность понимает только такое дерьмо. Но с другой стороны, это как бы и не важно, и я не знаю, что мне делать. Что вам делать? Единственное, что вы можете сделать, это узнать, что вы есть. Это все, что вы можете сделать. Вы не можете, как бы ни напрягались, определить реальность или нереальность тех вещей, о которых вы думаете и в которые верите, которых пытаетесь достичь или привнести их в мир, и знать, каков от этого будет эффект. Единственное, что для вас доступно, это реальность того, что вы есть. Это единственное, что остается. Оно присутствует здесь, когда вы переживаете состояние кристальной ясности. И оно тут, когда вы в состоянии обреченности. Оно одинаково в обоих случаях. Так что для вас остается единственная возможность – это сдвигать постоянно ваше внимание прямо к реальности вашего бытия, к тому, что вы есть. И это цель вашей жизни. Цель жизни не в том, чтобы достичь состояния кристальной ясности или принести миру больше любви, а может быть, горе. Цель вашей жизни – смотреть на себя. Это и есть причина того, что мы воплощены в этих формах, что мы проводим столько времени в состояниях различного рода мышления, в эмоциях и чувствах, желаниях и отвращениях. Это все из-за отчаянного желания видеть, кто мы. И никогда не будет конца этому смотрению? Конечно, нет. Для вас нет конца. С чем может быть покончено? Это со страхом, несчастьем, беспокойством, страданиями этой жизни. Все, что произошло в твоей жизни, эти вещи не являются тем, что ты думал об этом. Но они приведут тебя к концу пути. Вы правы, вы на краю. Вы на самом краю. И у вас есть выбор. Либо погрузиться в пучину ада, либо смотреть на себя. Осознайте это положение. Вы бесстрашны. Посмотрите на это. Увидьте, что вы есть. Спасибо большое. На здоровье, только не теряйтесь, хорошо? Да. Что ж, это еще один из способов посмотреть на ту возможность, что жизнь не имеет значения. Другая сторона, которая всегда присутствует, это проецирование некого значения на это не имеющее значение жизнь. И это значение почти всегда бывает таким. Боже, каким я был идиотом. И все, что я делал, просто глупость и чепуха. Конечно, это все только следствие проекции смысла и существенности на эту жизнь. Но чем вы являетесь? Кто вы? Возможно, жизнь – это абсурд, бессмыслица. Возможно, она была потрачена впустую, проведена зря. Возможно. Возможно, все, что вы думали раньше, просто глупость. Но кто вы есть? Что-то странное было со мной этой ночью. Я хотела бы спросить об этом. Но сперва я хочу рассказать о том, что к этому привело. Вчера, после утренней встречи, я вернулась в свою комнату и подумала. Ну вот, это предпоследний день ретрита, а я еще не ухватила суть. Надо сесть и взяться за это серьезно. И я села на стул и стала пробовать смотреть на себя. И потом я снова пробовала, вставая, ходя по комнате, любуюсь на природу в окно. Затем я так обессилела, что нужно было лечь. Я прилегла на полчаса, а там уже пришло время идти на вечернюю встречу. Когда я вернулась в свою комнату после вечерней встречи, я чувствовала себя как бы подавленной. Я думала, что это моя затяжная депрессия. Но все же я думала, я еще не уловила суть. Когда вы говорите, или когда говорят другие, я вроде бы понимаю это интеллектуально, и я пытаюсь испробовать это сама. Но понимаю, что таким путем у меня не получится, что это просто невозможно получить через интеллект. Я подумала, ну может, если я напишу об этом, то это поможет. Я села и начала писать. Что не так во мне? Почему я не могу уловить это? Я заплакала, точно как сейчас, а потом вдруг мое тело окаменело. Я записала это тоже. Я написала: «Сейчас я сижу, как изваяние». Прошло чуть меньше минуты, и я стала рыдать. Я упала на кровать и просто рыдала. Это неудержимо лилось из меня. Затем я вдруг осознала, что есть кто-то, и он смотрит, как я рыдаю. Я продолжала, но была и мысль, что это еще? Было такое ощущение, что это не я. Но в комнате никого больше не было. Кто это еще мог быть? Это было очень странно. Мой вопрос такой: что это еще такое было? Но это, конечно, были вы. Что же еще? Больше никого в комнате, верно? Я не знаю, слышали вы или нет, но я говорил пару раз на этом ретрите о возможности и даже вероятности, что тот, кто омрачен верой в то, что он есть эта жизнь, и это все, что есть для него, и все поставлено на кон, может очень хорошо понимать природу человека как нечто отдельное от человека. В конце концов, то, чем мы тут занимаемся, это попытки изнутри вашей сознательной личности увидеть ее подлинную природу. Иначе не может быть. Вы не одна такая. Идея о Боге возникла в уме человека из-за этого созерцания высшим бытием низшего бытия. Но и то, и другое вы. А я думала, что у меня крыша поехала. И это ничего. Даже если крыша поехала, это все равно вы. И это все. Что это еще может быть? Возможно, вы сходите с ума, но все же продолжаете быть собой. Я не могу исключать возможности сумасшествия, но это вы. Спасибо, Джон. Вчера я слышала, что вы говорили что-то о понятии слушания. Имели ли вы в виду слушать себя? Каждый раз, когда я говорю вам о том, что вы ищете, я отхожу на шаг от самого искомого, в это слово или метафору. Так что если я говорю вам «смотрите на себя» или «слушайте себя», это не значит, что я прошу буквально это делать. Это шаг назад от этого. Это вроде замены того, что я действительно прошу вас делать. И раз уж вы начали, встали на этот путь, все станет ясным рано или поздно. Раньше вместо «смотрите на себя» я говорил «слушайте себя», потому что у слушания другой аромат. Оно более пассивно, чем смотрение. И то, как вы принимаете определенность реальности, реальность такую, как она есть, это очень пассивно. Хотя вы можете бороться и тяжело работать, как вы делали это прошлой ночью, чтобы заслужить встречу с реальностью. На самом деле, когда эта встреча происходит, личность абсолютно пассивна. Она только принимает. Вот почему я иногда использую слово «слушание» вместо «смотрение». Чтобы показать это по-другому. Чтобы не дать вам подумать, что я чего-то конкретного хочу от вас. Что вы и вправду должны смотреть или слушать, или делать что-то еще. Та сущность или то нечто, что наблюдало за мной, пока я плакала. Я заметила, что оно такое тонкое. Оно так спокойно смотрело на меня, пока я рыдала. Оно было абсолютно пассивно. Это было что-то знакомое вам? Думаю, да, я не знаю. Оставайтесь с этим, ладно? Все, что вы говорите, это замечательные новости, правда? То, что вы видите, это вы. Вы хотите определить для себя, то это или не то. Вам нужно определить, реально или нет то, что вы видите. И вот я сказал реальность. Теперь мне надо сделать небольшое отступление. Потому что я что-то вкладываю в это понятие и все время забываю. Ничего? Вы потерпите это? Конечно. Говоря реальность, я не говорю это в том значении, что мир нереален. Все по-другому. Я даже не имею в виду, что мысли нереальны или нереальны переживания. Когда я говорю о реальности, я говорю о ней как о единственной самосущей реальности вас, кроме которой ничего не существует. Все остальное, что существует в мире, наши тела, мысли, ожидания, воспоминания, все, что вы видите, слышите, все это условно, относительно. Что значит, что это возникает и всегда связано с другими вещами мира, существует неотрывно от них. У всего этого нет самодостаточного бытия. Именно в этом смысле я говорю о реальном и нереальном. Нереальное не означает «этого здесь нет». Конечно, это есть, это присутствует. Вы здесь, Ваше тело тут, но как бы условно. Но вы здесь безотносительно. Когда все остальное уходит, вы остаетесь. Когда все остальное меняется, вы остаетесь тем же. И именно это я имею в виду, когда говорю о реальности. Так что вам нужно определить, реально это или всего лишь еще одно состояние, еще один опыт, который вы вызвали. И путь, чтобы определить это, есть. Продолжайте практику. Продолжайте попытки смотреть на себя. Продолжайте бороться всем своим существом за то, чтобы встретиться с собой. Прямо лицом к лицу, без всякого понимания. И когда эти переживания появляются, посмотрите, новы ли они или что-то хорошо вам знакомое. То, что вы уже видели. То, что вы видите всегда. Единственный критерий, чтобы отличить реальное от нереального, это постоянство. Так что если нечто возникает, пусть это так прекрасно, это приносит покой, тишину и удовлетворение, но если этого не было прежде, до того, как оно возникло, тогда это лишь состояние. Это не что-то плохое, это не значит, что вы сбились с пути. Даже наоборот, потому что само исследование может иметь такой эффект, хотя не всегда так случается. Я всегда удивлялся, читая все эти случаи. Но кажется, для некоторых это проходит довольно легко. Это может быть так. «Ой, правда, я вижу, какое облегчение» и тому подобное. Но для некоторых, таких как я, которые глубоко увязли в идее, что я есть эта жизнь, исследование вызывает поразительное состояние, приятное и неприятное, и чистые, и отвратительные. Побочный эффект исследования в том, что оно ослабляет и сбивает тот контроль над жизнью и ее внешним видом, который у нас не ослабен. Так что все те вещи, которые я хотел исключить из своей жизни, из картины себя, все мои стратегии, все это больше не работало, как раньше. Таким образом, исследование может быть причиной грандиозных опытов противоположного качества. Сильная депрессия, страх, отчаяние, а также большое благословение, ясность и покой. И это ваша задача – применить весь ваш здравый рассудок и все возможности, которые у вас есть, чтобы определить, что это. И не просто для того, чтобы сказать: «Ну вот, я сделала так, что теперь этого нет». Но чтобы сказать: «Ага, тогда кто же, если я этим не являюсь? Кто смотрит на это? В чем это все возникает?» Именно здесь вступает в игру ваш разум и способность к развлечению. И тут уже никто вам не поможет. Никто не пойдет с вами туда и не скажет: «Так, минуточку, вот сюда. Нет, это не то». Когда я действительно думаю об этом, для начала это смотрит на ту сущность, о которой я думала, что это я. Это смотрит на меня. И это были вы, неважно что. Это не пугает меня, и я не думаю, что это что-то новое. Что-то подобное было со мной, когда я лежала с травмой. Тогда были и другие состояния, как будто хирургическая операция. Например, когда случился этот несчастный случай, и все замедлилось, стало очень-очень медленным. Я помню, было глубокое спокойствие, расслабленность, непричастность к тому, что происходит. И теперь случилось что-то похожее. Это звучит, как будто есть два разных человека. Продолжайте работу, продолжайте свое исследование, и все станет вам ясно. Рано или поздно это случится. Недавно, когда мы были в Санта-Монике, мы говорили о депрессии, о том, что когда депрессия есть, вы тоже есть тут же, вы не что-то другое. Так что просто продолжайте исследование. Я был счастлив повидать вас. Посмотрите, вы так прекрасны. Спасибо вам. И вам спасибо. Вся школа духовных наставлений опирается на эту идею о свидетельствующем сознании, которое само по себе есть состояние. И когда свидетельствующее сознание возникает, вы можете посмотреть, для кого оно возникает. Я не говорю, что это был именно ваш опыт. Я так не думаю. Но такие вещи случаются. Все это записано. Вы можете встретить это во многих духовных книгах. Но эти вещи не то, чем мы думаем, они являются. Они не то, что мы из них делаем. Ладно, кто еще? Вы возвращаетесь на последний ряд, а вы подходите. Когда все настолько обнажается, трудно найти место, чтобы о чем-то спросить. Вчера вы говорили кому-то, что если твоя натура быть бессердечным, и ты видишь это, то так и должно быть. Что если я пуглив по натуре, то так все и должно быть? Как это можно изменить? Ведь природа того, какие мы есть, не меняется. Дайте я кое-что проясню. Я не знаю, кому я это говорил и каким был контекст. Но я просто объяснял то, что если вы холодная личность, то вы останетесь холодной личностью. Может, это изменится со временем, а может, нет. Но это не вы. Я не говорю об этом, как о вас. Помните, что контекст – это все. И если у нас нет другого местоимения, то я выбираю использовать его в значении жизни. В том же значении, как я говорю о реальности. Возможно, посредством огромных усилий изменить лексикон человека так, чтобы он в определенной мере соответствовал идее о недвойственности. Но у меня на это нет времени, это слишком сложно. Так что я просто говорю «вы» или «ты». И раз я говорю об этой жизни и о том, как она происходит, я могу без всякого смущения сказать, вот это может быть вашей природой. Но я не имею в виду вас. Нет, это мне понятно. Я говорю о себе, о том, что я вижу в себе. Реальность. Моя реальность. У вас нет различия качеств. Все это только слои? Да, верно, все это часть вашей жизни. Все эти качества не присущи вам. И это я понимаю. Мы присваиваем себе качества, потому что это то, что мы привыкли делать. Но мы всегда делаем это с таким трепетом. Например, вы молчаливый. Это звучит как присущее вам качество. Но это не так. Или возьмем постоянство. Это тоже звучит как неотъемлемая черта, но на самом деле это не касается вас. Это всего лишь ключ. Это намек, направление. У вас нет таких качеств, как пугливость, холодность или теплость. Вы есть то, что вы есть. Как папай. Ну, спасибо вам, Джон. Пойду-ка я съем еще шпината. Хорошо. То, что я сказал, немного помогло вам? Это было великолепно, спасибо. Хорошо. Привет, Джон. С тех пор, как мы говорили прошлым вечером, я пролила много слез. Было такое чувство, я не знаю, как будто я вернулась в свое русло, к самому началу или что-то вроде того. Да, вы вернулись к началу. Это то место, откуда вы начали, и там же все заканчивается. Если вы вернулись к этой точке сейчас, то это прекрасный знак. Та душевная и сердечная боль, которую вы испытываете, это траур за тем, что, как вам кажется, вы сделали в жизни не так. Это огромное сожаление о глупостях, которые вы совершили. Но все это только воображение. Эта жизнь живет себя совершеннейшим образом. Вы вообще не можете ничего добавить к тому, как складывается жизнь. И это большое везение, что вы нашли себя в этой точке старта. Это неплохо. Это хорошо. Это не ошибка, а скорее достижение. И можете быть уверены, что появится еще много раскаяний и сожалений. И захочется сказать: «Я просто пропустила, прожила впустую». Но это же неправда. И даже если так, что с того? Вы же здесь, вы присутствуете сейчас. Я думаю, что и то, что я принимала за здесь и сейчас, было просто состоянием. Мы говорили о блаженстве и молчании, о том, чтобы видеть это я как нереальное, а потом оно вернулось. Так что, возможно, это был всего лишь опыт, но для меня это было, наверное, чем-то вроде надежды, что это оно, то. Вы видите, как тут вступает в игру этот оценочный механизм? Наверное, это был всего лишь опыт. Это не всего лишь опыт. Это опыт. Это не всего лишь состояние. Это состояние. Это не проклятие, это дар. Но это не то, что я искала. Это ум создает что-то, пусть и как дар. И потом это превращает в наказание. Да. Да, но вам что с того? Разве это вас как-то касается? Посмотрите и увидите. Что-то вас затрагивало, касалось, вас стало меньше. Что вы есть? Это и есть исследование. И тут все эти злоключения и страшные истории, и вся глупость ума становятся вашими союзниками. Потому что все это происходит внутри вас. Есть одна вещь, которая осталась неизменной с тех пор, когда вы были в состоянии блаженства. Это вы. Иногда вы говорите «смотри на себя», и в этом смотрении я чувствую блаженство, если вижу это как себя. Но я не вижу в другое время. Так то ли это, что вы называете работой, и даже если этого чувства нет? Ведь когда я смотрю на себя, я не вижу то, на что я смотрю. Конечно, вы не видите это состояние. Его больше нет, оно прошло. Вы здесь. Есть другие состояния, которые сейчас присутствуют. Например, состояние горечи, жалости, чего-то еще. И это тоже не вы. Вы больше, чем то состояние блаженства, которое у вас было. Но то, что позволяет этому быть, это именно оно. Это вы. Ведь состояние, которое я ощущаю сейчас, не может быть мной. Не может быть. Этого нет здесь все время, а я есть. Состояние блаженства нет здесь все время, а я есть. Как только фокус вашего внимания смещается в сторону исследования реальности вашего существа, тогда все вещи только помогают вам, не препятствуют. Они помогают вам, потому что одна вещь относится к вам как ни к чему другому. Вы есть всегда. Цель исследования, цель всей работы не в том, чтобы создать в вас еще одно состояние блаженства. Хотя эти состояния еще будут приходить, я вам гарантирую. Вы еще не покончили с ними. Суть этого не в том, чтобы создать еще одно новое состояние блаженства или сделать постоянным то, что по своей природе временно. Но освободить вас от идеи, что вы тот, кто является субъектом для всего этого. Субъектом для проходящих состояний блаженства и отчаяния. В этом задача исследования. И если мы вступаем на эту духовную площадку, приступаем к духовной работе, то естественно думать так. Как еще мы можем думать? Вся наша цель – это сделать состояние блаженства постоянным переживанием. Что еще я могу думать, как я могу думать иначе, пока не встречусь прямо с тем фактом, что единственная вещь, которую я могу знать, единственная вещь, которую я могу иметь, и в отношении которой могу быть определен, это я. Тогда мы начинаем видеть. и вступает в силу естественная способность к развлечению. Вместо этого «О нет, это было всего лишь состояние», «Блаженство, оно не больше, чем переживание, это была ложь, подделка, работа дьявола», мы начинаем видеть все, что есть. Вот так, к примеру. «А, вот оно!» Или просто «А». Тогда я, наверное, не знаю вообще, что такое самоисследование. Это очень хорошее место, чтобы быть в нем. Я могу вам сказать, но не могу вам дать этого и сделать это за вас. Самоисследование – это намеренное усилие столкнуться лицом к лицу с действительной реальностью жизни, с вашей настоящей природой, и знать, что это она и есть. И это я называю самоисследованием. Это потребует от вас всего вашего разума и здравого рассудка, способности отличать одно от другого. И нужно пробовать, пытаться снова и снова. У вас не получится делать это правильно, но я вам обещаю, я говорю от всего сердца, если вы будете пытаться, у вас наконец получится. Ваши усилия не пройдут даром, они ни для кого не проходят без последствий. Если вы приложите усилия, если вы сделаете это своей целью, узнать с полной определенностью, что вы есть и чем были всегда, это уже залог успеха. Я знаю, что никто мне не может этого дать. Правильно. Видите, я вам помогаю. Я могу что-то сделать. Я могу сказать: «Нет, это не то». Но я не могу вам это дать. И я не знаю, как это все будет у вас происходить. Это меня удивило. То, что вы сказали, это был сюрприз. Это был хороший сюрприз. Да, это был очень хороший сюрприз, поверьте мне. Верно. Большое спасибо. На здоровье. Я очень рад, что вы сейчас подняли руку. Я хотел бы продолжить разговор, который у нас был вчера вечером. Я говорил, что несколько лет назад я перестал быть искателем, после того, как увидел, что не являюсь деятелем. Это было мне ясно. Когда я сказал вам, что искатель вновь возник во мне, вы спросили, почему он возник. И мне казалось, что я не могу ответить. Но сейчас это для меня очень просто. Это касается моего здоровья. У меня были проблемы, и поиск выздоровления вернуло мое искательство в целом на всех уровнях. Именно это вернуло искателя обратно. Я не хочу, чтобы это было в моей жизни. Я желаю быть лучше. Я не принимаю этого. Это совсем не то, что прежде. Вот и ответ. Ну, это хорошо. Я рад слышать это. Это разумное объяснение происходящего. Если искатель вернулся, значит, он и не уходил. Но нам совсем не нужно об этом говорить. Нам не надо говорить о том времени, когда искателя не было и когда вы были не деятелем, и о прочем. Теперь это в прошлом. Что бы ни стало этому причиной в прошлом, это в прошлом. Единственное, что у меня есть вам сказать и предложить, что то, что вы ищете, что вы действительно ищете, только одна вещь может удовлетворить вас и завершить ваш поиск. И это встреча лицом к лицу с реальностью того, что вы есть. Только это удовлетворит вас. Возможно, вы можете опять уйти от этого, но на самом деле только реальность может положить этому конец. И доказательство тому, что вместе с проблемами со здоровьем вернулось и чувство несчастья, и все эмоции и горесть, как только я потерял свою обычную активность. Потому что это было очень большой частью вашего представления о себе. Каким вы должны быть. Я лишь хотел быть в этом мире, как и все другие. Да, это так. Я не говорю, что ваше стремление было чем-то исключительным. Но все же оно было, как и у всех других, частью вашего образа себя. Точно. И теперь это превратилось в вопрос, или было разрушено, или как-то потревожено. Да, но доказательство того, что осталось еще что-то незавершенное, то, что я был отождествлен с личностью, которая была нездорова. Да, про это я и говорю. Но вот вы здесь, такой же, каким были всегда. Все, что вы можете делать, это смотреть на себя. Я вам скажу, Джон, что я делал это последние 10 месяцев. И каков результат? Как я говорил, я очень прилежный практик. Я занимался каждый день и делал это по 15-20 раз в день. А что вы делали? Что я делал? Я сидел в одиночестве с закрытыми глазами и смотрел. Я просто оставался с ощущением присутствия. Иногда я делал это утром, а иногда это было как молния. Осознаю ли я, что я здесь? Да, так и есть. Я возвращался к этому чувству, и это было как воздух, это было мной. Понятно. Это ни на что не похоже. Я делал вот это последние 10 месяцев. Прошлой ночью я опять чувствовал себя несчастным из-за того, что утратил обычный тонус, свое здоровье. И это снова-таки доказывает, что я не сделал все до конца. Несчастье доказывает это? Да, потому что я отождествлен с личностью, которая нездорова. Я не буду спорить с вами, но что заставляет вас думать, что вы отождествлены с этой личностью? Просто потому, что вы так говорите? Меня заставляет так думать то огромное горе, которое я ощущаю. Горе приходит и уходит. И неприятие этого, желание, чтобы это закончилось. Почему это вас беспокоит? Потому что это создает несчастье. Для кого? Для меня. Для того воздуха, который есть вы? Нет, не для этого. Но тогда это не создает горе для вас. Послушайте, для этого нужно время. Эта привычка отождествления была тут очень долго. Она царила веками. И вот еще одна привычка – думать «я отождествлен». И что? Вы же знаете, что вы, так? Вы этот воздух, вы само это пространство. Почему вы так беспокоитесь об этих страданиях и чувстве идентификации с личностью? Я говорю это буквально, это не какой-то трюк. В чем сама проблема? Что делает это проблемой? Что-то говорит во мне, что если бы у меня было ясное и глубокое видение того, что я есть, и если бы я укрепился в этом видении. И это все только духовная болтовня. У вас действительно есть ясное видение того, что вы. Вы никогда не теряли этого ясного видения. Единственная вещь, которая продолжала действовать и еще продолжает, хотя и в меньшей мере, это вера в то, что вы есть эта жизнь. Вера в то, что вы есть эта жизнь и больше ничего, и создает чувство горя и проблему сложной идентификации. Что ж, тогда я верю в то, что я есть эта жизнь. Это доказывает, что ничего не сработало. Это все еще не сработало. Не сработало полностью. Нужно время. Разве вы знаете, сколько для этого нужно времени? У меня ушло 2 года только на то, чтобы понять однажды, а знаешь, это работает. До самого этого последнего момента я говорил себе, ничего не работает. И теперь я говорю вам, и это работает. Это делает свою работу у вас. Просто вы в этот момент слишком много уделяете внимания тому, что кажется проблемой. Если это происходит в такой ситуации, как это, в духовном ретрите, то да. Если в другое время это не так, значит, вы как бы распределяете это. Разве там все не так, как здесь? Там это менее интенсивно. Нет, я не распределяю. Это хорошо. Тогда давайте говорить по делу. Тогда вот как все и обстоит. Вы знаете, как делать исследования. У вас есть ощущение реальности того, что вы есть. Вы действительно можете подставить свою жизнь и свое сознание свету этой реальности. И в то же время продолжается чувство несчастья. Кажется, что эти эмоции вызывают проблемы, и вы чувствуете, что этого не должно быть. Я все еще думаю, что я есть эта жизнь. Да, следы этой веры еще остались. А может, вы только думаете, что это так. Ну и что? Пусть будет так. Важно увидеть это. Истина – это не какой-то внезапный взрыв. Все идет как нужно. Все правильно и все ясно. Мы имеем дело с очень сильной практикой, которая направлена на разрушение глубоко въевшейся, мощной и постоянно питаемой привычки смотреть на жизнь определенным образом. Тут нужно время. Тогда еще один вопрос. Вы сказали, что если человек принимает себя за свою жизнь, это вызывает страх и беспокойство. Можете ли вы как-то это проиллюстрировать? Это так же, будто я иду в магазин или лечу в самолете? На что это похоже? Я уже не помню всего, но это примерно так. Вы живете, и всегда есть это подводное течение. Оно небольшое, оно даже незаметно. Но всегда есть оно, как тонкое желание не сделать чего-то неправильного, не ошибиться, не подумать неправильно, не иметь неправильных желаний, быть чистым от этого. По большей части это следствие этой обреченности вместе с жизнью. Это то самое беспокойство, о котором я говорю. В определенные моменты оно вспыхивает и становится настоящим страхом. «Боже мой, я сделал все не так, я совершил ошибку. Подождите, я хочу все изменить». Или «О боже, я умру». Да, вот это «я умру» – это особое дело. Этот страх смерти, он таков, что вы ничего не можете с ним сделать. Не посмотреть, не коснуться его. Потому что это табу. Это одно из главных проявлений того беспокойства, о котором я говорю. Страх и беспокойство характеризуют жизнь человека, который верит, что он неразрывно связан с этой жизнью, который верит, что он только эта жизнь. Эти проявления всегда присутствуют в жизни такого человека. Не только когда вы глубоко спите или принимаете антидепрессанты, но и в остальное время, всегда. Пока вы живы и бодрствуете, и активны в этом мире, и даже иногда, когда вы спите, это здесь. Это то, что буддисты называют дукха, децентрированность, такая неудовлетворенность. Дукха – это палийское слово. Оно значит колесо, ось которого находится немного не по центру. Поэтому неважно, насколько хорошо все складывается или насколько плохо, всегда есть это небольшое «не так», «не то», «что-то надо сделать». Вот об этом я говорю. И именно это приходит к концу. Но нужно время. И вот еще что я вам скажу. Мой собственный опыт таков, что эти вещи, эта вера, исходящая из нее беспокойство и страх, уходят намного раньше, чем я осознаю это. Их уже нет, но я могу продолжать жить, будто они еще здесь. Большое спасибо. Этот механизм практически существует сам по себе. В ответ на каждую ситуацию складывается своя собственная реакция, обусловленность. Они претерпевают изменения по форме и направлению, к чему и от чего они двигаются, что принимают, а что отклоняют, и они всегда меняются в соответствии с обстоятельствами. И так всегда было. Так что это продолжается по инерции. Папанджи говорил про потолочный вентилятор. Он все крутится и крутится. Вы выключаете электричество, а он еще продолжает крутиться. Он все еще крутится. Вам нужно продолжать ваше исследование. Я вижу, что ваши описания подлинны. Этот ваш воздух, который есть я, это очень хорошо описывает то, о чем я тут все время говорю. Это еще не то, но вполне возможно, что все уже закончилось. Просто вы еще об этом не знаете. Это как тень призрака. Просто оставайтесь с этим. Иногда кажется, что все это большой трюк, что эти люди зачем-то хотят затащить нас во всю эту духовность, просветление и прочее. Но теперь нам просто нужно делать работу и ждать результатов. Совершать действия и ждать кармических последствий. Это действие и это карма, которая завершает карму. Вот что это. Но для того, чтобы ощутить эффект, нужно время. И как бы там ни было, этот эффект стоит того. Я говорю вам, это то, что вы ждали всю свою жизнь. Мы проводим эти ретриты уже 5 лет. И мне кажется, что каждый раз, кроме этого раза, у нас было такое чувство. Ну все, это последний раз, точно последний. Мы не можем найти достаточно причин, чтобы такой ретрит мог состояться снова. Мы каждый раз думаем так, и каждый раз, неважно, сколько раз это уже повторялось, мы оказываемся неправы. И вот опять это происходит. Этот ретрит в Ахай подходит к концу. Это такой ретрит, которого прежде никогда не было. Впрочем, тоже можно было сказать и обо всех прежних. И сейчас я не вижу причин, чтобы не повторить это еще раз. Мы собираемся к концу года на ретрит, и это возможность в виде дискурса подвести итоги этого дела самоисследования. Так как у нас тут нет намерений стать просветленными или добиться совершенства, вы можете подумать, что вам тут нечему учиться, и что такие дискурсы ничего не могут изменить. Но мы просто стараемся делать нашу работу так хорошо, как можем, и стараемся быть максимально полезными тем людям, которые приходят к нам. Мы пытаемся использовать те отклики, которые мы получаем в виде рассказов о проблемах и об успехе. Мы оттачиваем наше выражение, мы делаем его более утонченным, чтобы это принесло пользу в будущем. Весь год мы не бываем здесь, мы общаемся с разными людьми. Много чего пришло ко мне на протяжении этих встреч в разных формах из разных мест. Множество пониманий о том, как по-разному можно преподнести вам эту возможность. Как быть полезным людям и не быть помехой их естественным усилиям на пути к счастью. Мне кажется, мой стиль выражения изменился. Мне это очень интересно. И это уже мой отклик вам. Это отчет о дискурсе. Это было так необычно, когда совсем недавно у меня была возможность послушать то, что я говорил долгое время назад. Я не помню, было это записано на пленку или на видео, но я был удивлен, встретив это. Хотя, в общем-то, я говорил эти вещи всегда, но мне кажется, в последнее время я говорю это немного иначе. Мне кажется, за годы я стал более квалифицирован в том, чтобы говорить об этом. Но все же это поражает. И я вижу, что всегда говорил об одних и тех же вещах. В этом году мы полностью отказались от всякой платы и добровольных взносов от людей. Мы сделали это, потому что мне стало ясно, что я хочу говорить с теми, кто готов и будет платить за встречи. Я хочу говорить с ними. Но я хочу говорить и с теми, кто не в состоянии и не желает платить. Я хочу говорить со всеми. И когда я это понял, стало очевидным, что нужно заканчивать здесь с денежными отношениями. Если в этом всем есть какая-то ценность, поддержка придет, она будет дана. И до сих пор это подтверждалось. И удивительная вещь, связанная с этим нововведением, Это первый ретрит, прошедший без всяких денежных сборов. Насколько в действительности обозначилась ценность нашей работы? Мы собрали тот самый большой ретрит, который когда-либо был. Я знаю, что тут есть люди, которые были бы не в состоянии заплатить. Я знаю, что есть люди, которые бы не пришли, если бы дело было связано с деньгами, даже при том, что они могли бы внести плату. Таким образом, то, насколько разная аудитория собралась здесь на этом ретрите, это просто чудо. Я прошу прощения, что я говорю о деньгах, но ведь это часть нашей жизни, верно? Раньше, когда мы набирали ретриты, обычно приходили люди, которые были с нами и до того. Они платили в прошлом и могли бы и сейчас платить. У нас с ними сложились долгие отношения, настоящие истории. На этот раз публика так разнообразна, у меня нет слов. Много тех, кто ни разу прежде не приходил на встречи со мной. И есть те, которые были с нами долгое время. Есть и те, кто приходили от случая к случаю и так далее. Тут есть люди с очень хорошим пониманием того, о чем мы говорим тут. И есть те, кто вообще плохо понимает, о чем мы тут толкуем. И это такой контраст для меня. Это было крайне ценно для меня, для моей работы, состоящей в том, чтобы доносить возможность, которую дает самоисследование, до каждого, кто может ее воспринять. Не могу передать, насколько обогатилась моя способность к выражению этого учения. Это было что-то невероятное. Я рассыпаюсь в благодарностях всем, кто находится тут, всем, кто искренне от всего сердца участвовал в этом ретрите. Это был лучший ретрит из всех. По большому счету, не имеет значения, что происходит с человечеством. Для предельной реальности не будет потери, если человечество завтра просто исчезнет. Вселенная или реальность, или вы, не будет затронуты этим. В абсолютном смысле ни вреда, ни пользы нет от славы или поражения человечества. Это не имеет значения. Человечество само по себе – это мимолетная случайность. Оно возникло неизвестно по какому стечению обстоятельств. Это просто мимолетное явление. И последствий после его исчезновения будет не больше, чем после птицы Дронт, которой давно нет и ничто не напоминает о ней. Но в рамках человеческой жизни все совсем иначе. В рамках конкретной человеческой жизни будет не так просто заявить, что человечество неважно и незначимо. В контексте конкретной человеческой жизни, особенно такой жизни, которая, развиваясь, проходила одну ступень за другой, становилась, если вы не забыли это слово, все более просветленной, в контексте жизни, которая была затронута светом реальности, не так просто не сожалеть о приходящести и уязвимости человечества. Мы – удивительные существа. Это самосознание, данное нам, и способность с помощью этого самосознания получать удовольствие от того, что есть жизнь – это, очевидно, наша уникальная черта. Даже возникновение такой мысли, как «кто я?», даже все эти мысли «что это и почему?», «откуда все это взялось?», «куда вернется?», «куда все это движется прямо сейчас?». Я терпеть не могу погружаться в метафизику, но мне кажется, что весь космос, целый мир – все, что есть, вся потенциальность бытия, произошла из невозможности осознавания, которое есть все, быть, существовать помимо объекта, быть без того, чтобы как-то воспринимать себя. Папа же всегда говорил, что самость бесконечна в любовном созерцании себя. И хотя такой язык немного претит моему уху, это определенно так. Реальность определенно обожает любоваться собой. И это единственный аспект реальности, единственное качество реальности, которое дает начало всему космосу, всей Вселенной, всему, что есть. И вот что касается человеческих существ. Осознанность тут имеет весь потенциал осознавать саму себя как реальность, осознавать себя как тебя и меня, как ненависть и любовь, как ужас и ад, а также как небеса и свет. И в этом свете невозможно сказать, что человеческие существа не важны и не имеют никакой значимости. И, конечно, все мы, каждый из нас, мы видим, осознаем, что каждый из нас смотрит из своей конкретной человеческой жизни. Этот каменный пол, по сути, имеет ту же природу, что вы и я. Но каменный пол не имеет возможности отражать себя в смысле сознания. Он не может осознавать, а мы можем. И это удивительно. Это непостижимо. К этому невозможно подвести никакую теоретическую основу, которая бы объясняла, почему это так происходит и почему это происходит именно в этих телах. Мы видим, как человечество одержимо и что оно почти с полной вероятностью обречено на исчезновение. Именно к этому идет. Посмотрите новость. Посмотрите, что делается в мире. По существу никакой разницы, тоже происходило и раньше в истории. С того самого времени, как мы выбрались из пещер и стали резать друг друга ножами из заточенной кости и бить друг друга палками и камнями. Но изменился масштаб. Теперь у нас намного больше сил. Теперь мы можем убить намного больше, чем раньше. И мы стали настолько искусны в убийстве, что сама планета взбунтовалась против нас. Кажется, она уже хочет избавиться от нас. Так что вполне возможно, что человечеству осталось не так много времени. И это удивительное, непостижимое самоотражающее сознание в человеке просто исчезнет в скором времени. Возможно, все человечество, точно как вы, когда сидели и говорили об этом здесь, просто потратило свое время впустую. Возможно, все так и было. Возможно, мы просто спустили в сортир свое бесценное время. И один из путей, как мы это сделали, мы тратили энергию, возникающую в нас, для того, чтобы искать истину и смотреть на реальное, на поклонение богам и богиням, раю и аду, славе и богатству и удовольствию. Боже мой, я начинаю говорить, как старозаветный пророк. Тем не менее, это так. Именно понимание этого делает это учение таким животрепещущим. Не в том смысле животрепещущим, что если мы все же исчезнем, все пойдет прахом, но в том, что мы можем увидеть возможность что-то сделать. Это, в конце концов, видение того, как человечество может распорядиться этим потрясающим, невероятным даром самосознания, способностью к самоотражению. Даром возможности как страдать, выбирая это по желанию, так выбирать и другие вещи. Даром тосковать за истиной, всем сердцем желать прекращения глупости. Это мой опыт и опыт многих из тех, с кем я был в последнее время, что для человеческого индивидуума это единственная возможность положить конец страданию. Страдание не обязательно должно быть огромным и напоминать ад. Ад случается лишь как прорыв вовне этого постоянного, непрекращающегося течения беспокойства и страха от чувства, что я неразрывно связан с этой жизнью и значит обречен. Но эта практика, которую, конечно, я доношу вам не в чистом виде, она и есть та возможность, существующая в каждом человеческом существе и, насколько мы знаем, больше нигде в целой Вселенной. Это возможность воспринять реальность непосредственно. И не важно, насколько ограничена наша способность воспринимать. У каждого из нас есть эта возможность увидеть реальность прямо. И восприятие реальности, прямое, без всякого понимания, оно в действительности разрушает эту веру в неразрывность с жизнью. Это то, что на самом деле происходит. На это нужно время. И для каждого это по-разному, но в конце эта вера уходит, полностью сожженная под светом реальность. И в общем-то, так же, как это единственная надежда для всякого индивидуального человеческого существа, так же это единственная надежда для человечества. В самом деле больше ничего не нужно. Мы уже попробовали все, что можно. Мы пытались по-разному делать политику. У нас было рабство, был феодализм. Мы испробовали убийство. Был капитализм, была демократия, был фашизм и нацизм, был коммунизм. Ничто из этого не работает. Иначе не было бы всего этого беспорядка, верно? Если бы что-то из этого сработало, с этим было бы покончено. Мы испытали все виды терапии, которые только можно выдумать. Психотерапия, наркотики, электрошок, водная терапия. Все. Это даже более длинный список, чем перечень политических подходов. Но и это также не работает. Это может быть полезно и оказать какую-то помощь в определенных конкретных случаях, но вообще это не работает. Чтобы увидеть, что это не работает, посмотрите на весь ужас, царящий в мире. Мы пробовали и просветление, пробовали мантры, песнопения, пробовали джапу. Мы принимали Иисуса как Спасителя. Мы пробовали водородную бомбу, летали на Луну. У нас была литература, музыка, искусство. Мы испытали это все, и все же мы на том же самом пути. С каждым днем приближаемся к уничтожению всей человеческой расы. И когда мы входим в измерение духовности, мы еще слепы. Мы не понимаем, что к чему. Так, я хочу быть лучше, я хочу стать просветленным, хочу быть свободным от того и от этого, хочу, чтобы моя жизнь была похожа на жизнь Будды, дайте мне это. И мы делаем все, что можно, медитируем, поем мантры, у нас появляются какие-то состояния, большие и незначительные, мы переживаем как состояние ада, так и состояние небес, мы встречаем ревнивого Бога и тому подобное, и мы все еще точно такие же. Все то же. Китайцы выгнали тибетцев из Тибета, устроили резню, погромы. Мы все такие же. И это исключительно практичная практика, и она не из этого духовного измерения. Она из измерения реальности. Она состоит в том, чтобы знать реальное. Она не в том, чтобы сделать вас просветленным, дать вам покой, расширить ваше сознание на 360 градусов. Она только в том, чтобы знать реальность. Эта практика себя оправдала в моей жизни, она дала мне удовлетворение. Также и в жизнях множества людей, которые были со мной на протяжении последних 8 лет. Эта практика в том, что касается определения, что на самом деле есть реально, действительно работает. И она действительно освобождает индивидуума от веры, что он намертво связан с этой жизнью и пребывает в опасности. Она освобождает человека от этого подводного течения страха и тлеющего внутри беспокойства, которое портит жизнь каждому из нас. И таким образом она освобождает человека от внутренней борьбы. А эта борьба, когда говорится «я должен иметь это» или «я должен избавиться от этого», эта борьба является причиной любой внешней борьбы и всех войн. Любая внешняя борьба в основе имеет этот двушаговый танец. Эта практика приносит конец отрицанию, когда человек думает, эта мысль заставляет меня страдать и пытается избавиться от нее. Или обратное, это чувство делает меня счастливым, иди сюда, не уходи, не покидай меня, я убью тебя, если ты уйдешь. В смысле определения реального, только эта практика, насколько я могу говорить, несет надежду человечеству, идущему по пути разрушения. Потому что эта практика стирает саму основу конфликта, внутренний конфликт. Он исчезает в вас и во мне и во всех. И она рассеивает всю ту энергию, заставляющую Джорджа Буша думать, что он прав, и что мир должен принять его видение вещей, чтобы воцарился мир и покой, или заставляющий также думать Мушаррафа. Я был революционером-коммунистом, потому что я хотел спасти мир. Это не закончилось ничем хорошим. Теперь я что-то вроде евангелиста-проповедника фундаментальной реальности. В этом вы тоже революционер. Это намного больше революционно, намного больше. Если бы только ФБР сейчас видели меня, им мы тоже тут рады. Это то, что привело меня сюда. То, что привело меня сюда, это постоянно свежий и новый любовный роман с этой великой возможностью, присущей каждому человеческому существу. И как бы я ни наткнулся на этот ключ к вечному счастью, теперь я не могу делать ничего иного, а только попытаться донести его до вас и узнавать от вас и с помощью вас, как это лучше сделать. Поэтому я невероятно благодарен вам за время, проведенное вместе со мной в этом ретрите. Это непременно скажется положительно на моей работе. Я обещаю вам, что буду доступен для вас всегда. Это не значит, что я отвечаю на все имейлы. Но если у вас есть такая необходимость, пишите, скажите что-нибудь. Я буду говорить с вами по телефону. Я буду доступен онлайн. Я буду доступен вам настолько, насколько возможно. В сутках столько часов, и в мире есть 8 миллиардов людей, с которыми я хотел бы говорить. Так что поддерживайте свою практику, продолжайте ее. Замечайте те моменты, когда можно лучше выразить и подать ее. Сообщайте мне об этом, пишите мне, помогайте мне. Потому что истина существует, клянусь Богом, и мы все вместе в этом. В самом деле это так. Мы все в одной лодке, и мы либо утонем, либо поплывем дальше вместе. Поэтому спасибо вам. Спасибо. Моя задача – служить вам. Я всегда к вашим услугам, это так. Спасибо вам за все, за ваше время и внимание. Спасибо за вашу готовность. Спасибо за этот чудесный ретрит.